Налейте героин в ноги, бля, ёпта. Я одет в лакост, вкидан и втерт. Не верь, не бойся, не проси, молча хуй соси. В моей кружке пуэр, welcome to Moscow. Оближешь мне все яйца за грамм хмурого соска. Мы на память тебе можем оформить больничный. Под рукой всегда лежит черные стечки. Нахуй телок, поющих R&B. Я врубаю в колонках басы, там чердак 23. Воробей, смотри, там не спейся. Намутил баночку пепси, задержали в метро пепосы. Жизнь сумбурная, иногда чувствую себя в каламбуре. В югу сменит метель, я оставил сишку на черный день. Дабы не спутать бабу с трансом, проверяй трусики пальцем. Занозу удираю с пальцев. В спальне с твоей собакой спит мальцев. Так и парис летит с твоей АОС. Стреляю сосы тебе в ебасос. Выбиваю червя из клюва воробья. Братан, здесь ты хуя, блять, варья. Капала кровь на шифер. Я здесь с револьвером, как бред шериф. Саша Скулу, привет и скорейшего выздоровления. Всем в пару со зеленой дороги под ноги. Крокодил говорил, не кали героин, нахуй твой кадеин. Поджигаю парафин, твоя сука вся горит. Так кричи, что кричит. Да, я знаю, весь ваш стайл как говно, бесполезен и воняет. Ну и что, это явно не исправить. Я бы мог бы сделать лучше, если б только захотел. И хотеть тут не предел. Нахуй всех, нахуй рэп. Щелкаю весь андеграунд, как орешки. Дайте пивом все запить, кидаю коин. Выпал решка, твой ход, сука, бесполезен. На мне перстни, я как гэкста. Сузи тебе в морду, тра-та-та. Сучки говорят, ты мой папа.